Девушек я не послушался, спрятал все яблоки к себе в подпространство. Силы на это ушли приличные, но сознание я не потерял. До домика Айрис мы дошли, но дальше силы меня оставили окончательно, я улегся спать почти сразу. Глава 4. Меня угощали местным деликатесом. Оказывается, мед, смешанный с полевыми ягодами и намазанный на лепешку, здесь считается за шедевр кулинарии. Не спорю, это было довольно вкусно. Во всей деревне только эльфийка была способна приготовить такое блюдо, ведь только она знала, как добыть мед диких пчел и при этом не стать красной от многочисленных укусов. Рановато в этом году для меда. «Где взяла?» – спросила ее Мона. «С прошлого года припрятала. Хотела обменять потом вместе с целебными мазями и вениками на пару мешков муки и кукурузу. Сейчас в деревне голодно будет, ничего они не обменяют». Покачала головой Мона. «Мохнатые лютуют?» – спросила остроухая и рогатая ей кивнула. «Наших отцов им было мало. Думаю, если уж начали захаживать, так захаживать будут часто. Одна семья уже в лес перебралась. Проживут ли с охоты? Ну мы то точно теперь проживем», — сказала остроухая, указывая на свой мешок с яблоками. «Максим, а часто ты можешь являть такие чудеса?» — спросила меня Мона. «Раз в несколько дней», — сказал я так, словно магия для меня это опостылевшая обыденность. Словно я не ел дешевую лапшу быстрого приготовления еще неделю назад. Они обе повеселели. Для них это было почти счастье. Неудивительно, ведь вся их жизнь — это борьба с голодом. Обрести надежный источник пищи для них — это самая большая радость. Хотя они обе и без меня справлялись, по крайней мере не голодали. Однако если Айрис была еще немного мечтательницей, то Мона была уже постарше и более прагматична. Ее ум уже подсчитывал потенциальные выгоды и породил план. «Максим, а давай сходим в соседнюю деревню чудные яблоки продавать?» «А это идея», — поддержала Айрис. «А зачем нам это?» — осведомился я. «Пока ты не стал являть свое чудо каждые 3 дня и всех встречных яблоками кормить, мы можем взять за них хорошую цену. Я никогда в жизни таких вкусных яблок не ела, вот будет диво. А в соседней деревне пахотной земли больше и есть железо, и рабочие руки сохранились. Обменяем яблоки на всякие полезные вещи. И Айрис туда тоже пустит, если с нами придет. От волков будет нас сторожить. А слухи не поползут?» — спросил я. «Нашел о чем волноваться», — отмахнулась рогатая. «А тебе и так скоро все судачить будут. Главное, чтобы мукаки тобой не заинтересовались. Хотя они кем-то конкретным редко интересуются, как и нашими слухами. У них мозгов хватает только приходить и грабить. А может, местные тоже решат меня ограбить? С Айрис связываться не захотят, она стреляет хорошо и проклинать умеет. Да и народ там трусливый, не полезут в драку. Тем более ты их можешь напугать, например, волком обернуться. Я не волкулак». «Да, ну и хорошо, ненавижу запах волчьей шерсти. Воняет хуже, чем наш вождь. Не умею я проклинать», — вмешалась Айрис. «Это все чушь, и мы не проклятый народ». «Ага, именно так». Мона ей совсем не верила, но притворно кивала. «Вот видишь, рыжая обратилась ко мне, потому меня и изгнали. Даже она верит, что я проклятая. Пожалуй, если рыжая эльфийка и была проклята, то только проклятием красоты, чему я был сильно рад. Тогда завтра утром пойдем в ту деревню», — принял решение я. «Ты еще упомянула про волков, частые они тут гости?» «Частые, но альвов даже они боятся», — заявила Мона. Айрис аж побледнела от гнева. «Хватит чушь нести, не боятся они меня, я просто запах сбиваю и обереги ставлю», — взорвалась она. «А если стая нападет, отобьемся? Ты же великий маг», — удивилась Мона. «А, ну да, как какие-то шелудивые псы могут навредить великому волшебнику? Впрочем, на этот счет у меня была идея. Пока две девушки занимались домашними делами, я сходил к ручью. Там насобирал целую кучу камней и спрятал в волшебный мешок. Нужно было немного поэкспериментировать со способностью. Я пробовал быстро прятать вещи и также быстро их выбрасывать. И к моей радости получилось. Я мог резко выбросить целую кучу камней на расстоянии до 10 метров вокруг себя, что было очень здорово. Точнее, не просто бросить, а вывалить эту кучу на голову противнику с высоты нескольких метров. Получить такой удар по голове никто не захочет. Правда, эта тренировка сожрала последние мои силы. После ужина я лег спать и спал до самого утра. Втроем идти было веселее, ведь эти две постоянно ругались. Сейчас они общаются как лучшие подруги, а уже через минуту грызутся как кошка с собакой. Шли мы по грунтовой дороге, по которой периодически ездят повозки со слами. Уж больно характерные следы оставляют колеса на земле. Так что жизнь здесь хоть и нищая, а кипит. Идти пришлось целый день, благо вода и еда у меня с собой. На каждом привале наедались от пуза и пили холодной воды вдоволь. А еще еда и вода в моем волшебном мешке не портится, как и любые вещи. А вот живое существо туда не поместить. Оно или должно быть мертвым, или туда просто не полезет. Проверили на пойманной гадюке. Эльфийка за обедом поймала гадюку и открутила ей голову, освежевала тело, пожарила на костре и с аппетитом сожрала. Я от таких кулинарных изысков отказался. И, конечно, им обеим иногда становилось скучно. Только они прекращали ссориться и что-то обсуждать, сразу же начинали докалупывать вопросами меня. Расскажи им то, покажи им это, объясни вот это, а что еще ты умеешь, великий Максим? Умею в Word документы писать и в Excel таблицы делать, норм навык, могу еще курсовую за тебя написать, если ты заплатишь, в магазине бутылки потаскать и на заводе разнорабочим подсобить, а больше и нечего серьезного. Ничто из этого в древности не котируется, да и не поймут они ничего, даже если им свой смартфон покажу, они это разновидностью чародейства сочтут. Так что буду отыгрывать великого и загадочного мага. Хотя какая тут загадочность, если я свои способности на ходу изучаю, самого себя яблоком по башке огрел, а потом и вовсе отключился. Зато благодаря их постоянной болтовне я хоть как-то отвлекался от мрачноватого осознания. Мне в этой древности жить. Причем всю жизнь, ведь вряд ли тот злобный шарик вернет меня домой. Вспоминая свою жизнь, мне теперь выть хотелось. Вот чем не жилось, не бил никто, не грабил, не угрожал. Подумаешь, один жил и лапшой питался, здесь лапши вообще нет. Так же, как и туалетной бумаги, унитазов, отопления, электричества, стекла на окнах. Желаете откушать жареного, разводите огонь, топите по-черному, то есть давитесь дымом. Желаете в туалет, кусты и листья в вашем распоряжении. Понимаю, что в деревнях еще есть люди, для которых туалетная кабинка это тюрьма и вообще если ветер задницу не обдувает им и не какается нормально. Но я не из таких. Мне городской комфорт был приятен и удобен, а не вот это вот все. Природа мать ее, оставьте себе, мне и в городе хорошо было. Если бы не секс с девушками, с ума бы сошел. Так хоть немного полегче. Да и девушки мне попались неплохие, дельные, самостоятельные. Хорошо, что не княжны какие или дуры деревенские. Пока мы шли и болтали, стали мишенью для волков. Похоже, эти серые твари есть во всех мирах и во всех одинаковые. Зашли с разных сторон, зарычали, попытались напасть. Эльфийка с ними церемониться не стала. Сняла лук с плеча, проверила тетиву, наложила стрелу и сделала выстрел. Первый же волк упал со стрелой в глазу. Убитый шкура не испорчена. Удивительная меткость. Второй волк умер точно так же. Для него это было быстро и неожиданно. Только тогда стая поняла, что что-то идет не так. Ну и тут я вывалил на подходящего ко мне волка целую груду камней. Знаете, что будет, если получить на спину пару десятков килограмм камня с высоты нескольких метров? Волк не умер, но пострадал капитально. Морду ему разбило в кровь. Сам он перевернулся животом кверху и задрыгал передними лапами, задние его уже не слушались. Некоторое время он трясся в предсмертных муках, а затем умер. Стая поняла, что напала на слишком зубастых ребят и бросилась бежать обратно в лес. Мона подошла к убитому мной волку и некоторое время рассматривала его. «А я думала, ты молнией его поразишь. Я так не умею. И вообще отойди». Я собрал камни и положил к себе обратно в пространственный мешок. Дохлых волков свежевала Айрис. Ей к такому не привыкать. Некоторое время мы ждали, пока она закончит с ними возиться. Шкуры то ценные. Наконец она сняла шкуры и стала их скоблить. Остатки мяса с них нужно было счистить или загниют. Процесс то не быстрый, потому я предложил пока спрятать их у меня, а потом она сделает с ними что нужно. Остроухая охотно согласилась, но лишь для того, чтоб поскорее засыпать меня вопросами. А почему ты его огнем не убил? А разве волки не друзья колдунов? А ты умеешь говорить на их языке? А почему они воют на луну? А ты видел волкулаков когда-нибудь? Айрис, прекрати, у меня голова болит. Ох, зря я это сказал. Она же еще 100 вопросов задала, один глупее другого. Молодая еще, любопытная. На пути в деревню мы повстречали первую повозку ванов. То была небольшая тележка с запряженными в нее ослами. Рядом шли два вана, видимо семейная пара. Увидев Мону, слегка поклонились. Увидев Айрис, отвернулись и сделали вид, что не видели. Со мной то же самое, наверное, приняли за эльфа. Путь они держали на север, В повозке лежали какие-то мешки и один небольшой бочонок. Мона подошла к ним и прямо спросила, есть ли у них товары на продажу. Те утвердительно кивнули. И тогда начался торг. Она забрала у эльфийки мешок, что она носила за спиной, там лежали два десятка больших яблок, и предложила его содержимое поменять на железные гвозди. Парочка некоторое время раздумывала и согласилась. Пяток железных гвоздей и хороший отрез ткани они поменяли на 20 больших и сочных яблок. Для Моны огромная победа, ей как кузнецу железо самая близка вещь на свете, а вот я сомневаюсь в полезности этих крох, разве что поднакопить еще и сделать нормальный наконечник для копья. Парочка там же сожрала аж 4 яблока и некоторое время расхваливала их незабываемый вкус. Они спрашивали, есть ли еще. Рогатая только пожала плечами, мол, если и есть, то не у меня. На том и разошлись. Через некоторое время на горизонте появилась деревня. К тому моменту уже давно настало время ужина, а световой день шел к концу. Торговать на ночь глядя не лучшая идея, тем более уличного освещения здесь не существует. Нужно было где-то остановиться. Выручила Мона, у нее здесь была знакомая, которая и пустила путников в свой большой дом. Сидеть в одних стенах с целой кучей старых и молодых ванов было не очень приятно. Они сразу поняли, что я никакой не альф, и начали меня расспрашивать. Приходилось кое-как отбрехиваться, на грани фола, рассказывать про мою далекую страну, из которой я приплыл. Иногда рогатая помогала, вставляя фразы, но в целом я сам. Зато к Айрис у них интереса было абсолютно ноль. Относились к ней как к проклятой. Никто даже не смотрел в ее сторону, пока она сидела одна в своем углу. Да, дом здесь это один большой зал, ну хотя бы с деревянным полом, а не земляным, как в доме вождя. И все здесь у всех на виду. И я открыт всем ветрам и взглядом каждого. Так и ночевали. А с утра начался торг. Тут Мона разошлась по полной. Разрекламировала сладкие яблоки как лекарство от всех болезней и решение всех проблем. За 70 яблок удалось выторговать 3 мешка кукурузной муки, 2 железных ножа, 30 гвоздей, 10-метровую веревку, несколько рубашек и тканую сумку. «Продешевила ты», — ругала ее Айрис. «Ничего такого, пусть сначала распробуют, а потом мы и цену поднимем. Главное, чтоб товар был», — сказала она и весело подмигнула мне. На мой взгляд, ничего она не продешевила, клиентов нужно заинтересовать. В любом случае предпринимательская жилка в рогатой была, это я точно приметил. На обратном пути я осчастливил своей магией еще 2 яблони. В общей сумме мы собрали почти 200 огромных и сочных яблок разных цветов. Обожрались ими до боли в животе, точнее я просто хорошо поел, а эти объелись так, что идти не хотели. День провели в дороге, но в деревню Моны заходить не стали, вместо этого поселились в избушке Айрис. Чтоб отпраздновать успех, открыли бутылку с какой-то сивухой. На вкус пойло было отвратительным, но пьянило сильно и сразу. Наверное, поэтому утром я проснулся в объятиях сразу 2 девушек. Любовными ласками с утра мы наслаждались недолго, к избушке подошли ваны, сразу 4 штуки. Это был вождь и 3 его воинов, все 4 с копьями и щитами, а сам вождь в дрянной кольчуге, пробитой ржавой, хотя по меркам местных это богатство. Смотрели на меня недобро, как на врага. «Тебе чего, рогатый?» – спросил я не очень вежливо. «Ты, колдун Чава, это торгуешь без разрешения и налоги не платишь?» – спросил вождь. «Я ж тебя в деревню принял как брата, считай, а ты вот так поступил. Ну я же не знал. И какой налог у вас? Сколько платить от прибыли? 6 частей из 10 от того, что получил. Так это грабеж», – сказал я. «Врет он», – вмешалась Мона. «Не было никогда такого. 2 части из 10 – самое большое. Грабитель. Ах, вот ты где? А я думал, куда пропала. В любом случае плати, колдун, или я тебя в холодную засуну. А если откажусь, не советую. И все же я откажусь. Лучше бы ты так мукакам противостоял», — вспылила рогатая, и тут глаза вождя недобро сверкнули. «Ох, что ты наделала, рогатая. Если раньше еще можно было решить дело миром, то теперь вождь этого не простит и будет насилие. А ведь он крупное и оружие имеет. Цыц, баба, с тобой потом поговорю», — сказал он. «А ты, колдун, посидишь у меня в холодной, там и расскажешь, откуда волшебные яблоки взял. А не боишься, что прокляну?» Решил я потянуть немного время. «А на что мне жрец? Он любое проклятие снимет. Да и обереги у меня есть. Иди сюда, сопляк безрогий». Тут все 4, включая вождя, пошли на меня. Щитами закрылись, копья на меня наставили. В глазах страх, не знают, чего от меня ждать. Хорошо, что так близко друг к другу стояли. Дождь из камней упал прямо им на головы. Такого они не ожидали. Один из воинов сразу упал с проломленным черепом и больше не вставал. Двое других получили больше по плечам, их головы толком не зацепило. А вот вождь от неожиданности поскользнулся на лесной грязи и упал спиной прямо на камни. «Ах ты, суй выкормыш!» Ругнулся вождь и уже надумал вставать, когда я оказался рядом и приставил к его шее острую палку. «Откуда, клянусь богами, ты был безоружен?» Изумился он. Двое уцелевших воинов тоже изумились. Не понимали они, как в руках появилась палка, хотя только что ее не было. «Стоять, вонючки!» — прикрикнула на них Айрис. Она вышла из дома с луком и полным колчаном стрел. Рогатые воины, наверное, поняли, что сейчас их скорее всего убьют, тем более один уже мертв, мордой в грязи лежит. «Бросайте оружие!» — сказал им я, они не послушались. Тут вождь сдурковал, попытался ткнуть меня копьем и получил стрелу прямо в руку. Она вошла чуть ниже локтя и пробила руку насквозь. Копье он выронил. «Ах ты, тварь!» — заорал он. Остальные бросили оружие. Вскоре у нас в плену были три взрослых вона. Руки и ноги им связали новоприобретенной веревкой. Рану вождя пришлось перевязать. «Ты убил его!» — крикнул мне один из рогатых. Я не стал отвечать. Не хотел я его убивать. Да он сам виноват. Этих троих, похоже, тоже придется добивать. Что еще с ними делать? Не тюрьму же им строить? Может, просто убьем их? Спросила меня Айрис. В тот момент она держала в руке железный нож и проверяла остроту лезвия, нехорошо так посматривая на рогатых. Любому было ясно, что она убьет их, не задумываясь. «Нужно подумать», — сказал я. «Привяжем их к дереву пока, а то убегут». Глава 5. Тем временем в подземном городе повстанцев. Древняя как семь морей женщина Ван Прорицательница заговорила в первый раз за последние несколько месяцев. Голос ее был скрипучим, тело немощным, но разум все еще сохранял ясность. Находящиеся рядом приближенные слушали внимательно, ведь она всегда говорила правду. Вокруг нее столпились все, кто был в подземном городе. Дроу, гномы, полурослики, ваны, разумные птицы аракоры, гоблины и многие другие. То были представители многих народов, порабощенных асами, все те, кто ненавидел их и желал им смерти. «Слушайте меня, ибо слова мои истины. В наш мир пришел могущественный чужак, такой же, как и тысячу лет назад во времена древних королей». Все удивленно вздохнули. Не могло такого быть. Чужаки изредка попадали в эти земли, но могущественных среди них не встречалось уже очень давно. «Он поможет нам в войне с асами?» — спросила прорицательницу женщина Дроу. «Не знаю, то мне неведомо. Но думается мне, что Доброн к нам и рано или поздно выступит защитником угнетенных. Ублюдки могут его переманить», — заговорил кто-то в толпе. «Да, они всегда были сладкоречивы. Поддержали его. Ублюдочные асы заманят его к себе и убьют. Будем надеяться, что этого не произойдет», — говорили уже другие. «А где он сейчас?» — снова спросила прорицательницу Дроу. «Вижу, что он одолел вождя захолустной деревни Ванов и теперь метит на его место. Всего 3 дня здесь, а уже наводит свои порядки. А что мукаки? Они, как всегда, пьют и веселятся, им нет дела, животные», — ляпнул кто-то в толпе. «Осторожно с такими заявлениями, асы именно так к нам и относятся. Нельзя им уподобляться», — поправили его. «Так что будет с этим колдуном, я не вижу того», — ответила старуха. «Пожелаем ему удачи». Тем временем в золотом дворце короля асов, его величество, самопровозглашенный король великих асов и всяческих рабских народов, восседал на своем огромном троне. Как и все асы, он был прекрасен ликом, златовлас, высок и хорошо сложен, носил только светлые одежды и имел ровные белые зубы. Лишь коротенькие рожки на голове не укладывались в его светлые образы и напоминали о дальнем родстве его расы с низшим и презренным видом под названием ваны. Мало кто рисковал говорить о родстве ванов и асов. Это была прямая дорога в темницу и позже на эшафот к палачу. Наоборот, народам королевства каждый день скармливали сказочку о том, дескать, асы — это дети богов, возвышенный народ, потому они имеют высшее право править остальными видами. Ведь без них они как дети неразумные. Королевские палаты были прекрасны и огромны, настолько огромны, что тысячи представителей рабских рас могли бы разместиться здесь с семьями и с котом. Но королю и этого простора было мало. Он даже раздумывал построить себе дворец побольше. Идеально ровные белые стены и огромные стеклянные окна были усладой для глаз. На полу лежала огромная красная дорожка, по которой раз в 2 дня придворные маги и гонцы шли, склонив голову к королю, чтобы передать последние вести. Вот и сейчас гонец от коллегии магов пришел, чтобы поведать королю о чудном событии, не имевшим места на протяжении многих лет. Вновь разумный попал сюда из другого мира, попаданец. Опять, изумился король, его прекрасный лик, идеальное лицо без единого изъяна испортила гримаса большого гнева. Давно он так не злился. Все, верно, ваше величество, опять, мы уже дали обезьянам приказ искать его повсюду. Верно, пусть ищут, вели им перевернуть все вверх дном, сказал разгневанный король. Я беру это дело на личный контроль, докладывать мне обо всех событиях. Слушаюсь, ваше величество, поклонился гонец и ушел. Так ли он опасен, этот попаданец? Спросила короля его любимая наложница, златовласая Альвийка, что вышла из-за угла, где часто наблюдала за делами своего хозяина. А ты думаешь, нет, кем он окажется в этот раз? Могущественным темным магом? Ты помнишь восстание полтора столетия назад? Я тогда только взошел на трон и начал с этого. Я такого не помню, мой король, меня тогда на свете не было. Зато помню, что последний чужак был гораст только дурманящие порошки делать, за что и поплатился. Распробовавшие эту гадость мукаки на части его разорвали, за то, что не поставил им дозу вовремя. А тот, что до него пытался сделать какую-то железную трубку и погиб от взрыва. А еще один закончил в подворотне, с ножом в боку за карточный долг. Никакой угрозы от них не было. И что, любой из них может быть чрезвычайно опасен. Вдруг он подорвет устои нашего мира, вдруг станет поднимать рабские народы на бунт, как полтора века назад. Вели найти его и доставить под твои ясные очи, мой хозяин, сказала Альвийка. Если его вообще найдут, он ведь может скрываться годами. Наша земля обширна и населена идиотами. Если начальники тюрем отпускают бунтовщиков за взятку, о чем тогда вообще можно говорить? Скорее всего, он сам убьется, утопнет в каком-нибудь болоте, как некоторые до него. Очень на это надеюсь. А теперь обслужи меня, я в дурном настроении. Рану вождя пришлось обработать, благо Айрис хорошо разбиралась в целебных травах. Тот не буркнул ей даже элементарной благодарности. За это она оставила всех троих пленников без еды и связанными под деревом. «Наблюдаешь за ними?» – спросил я. Мы как раз сидели в ее избушке и помогали со шкурами зверей. Она слишком часто таращилась в окно. «Жду, когда волки придут. Запах крови их точно заинтересует. У них голодное время, может, подстрелю парочку. Используешь своего вождя как приманку?» Покачал я головой. «Ах, Айрис, ты жестока. Какой он теперь вождь? Ты его победил. И что победил?» Удивился я. «А то», — пояснила Мона, — «вождь в деревне — это всегда самый сильный мужчина. И ты сильнее. Так я на них камни скинул и копье вождю к горлу приставил. Это и есть победа. А то, что магию использовал, это прекрасно. Один такой фокус в присутствии деревенских, и никто не рискнет с тобой связываться. Никто и никогда», — сказала рогатая. «То есть я теперь вождь?» — изумился я. «Ну да», — сказали они обе синхронно, как самую очевидную вещь на свете. В примитивных обществах вождь — это всегда самый сильный самец, сильный, агрессивный и злой. Все это часто встречается вместе. Он не чурается насилия в отношении несогласных и тех, кто хочет его подсидеть. Далеко ли ваны ушли от примитивизма? Ну, они вроде бы про деньги слышали, а в руках ни разу не держали. Каменные орудия труда, немного железа и подсечно-огневое земледелие для них — это предел технологического развития. По меркам их народа я уже богат, ведь имею железные ножи, еду, запас одежды и оружия, что отобрал у Вадя и его банды. Хотя эту дрянную ржавую кольчугу, что была на вожде, носить не очень хочу, только если припрет. Значит, мне теперь идти в деревню и принимать командование? На этот вопрос Мона ответила сразу, так словно ей здесь все совершенно очевидно. Можно, но тогда будет много желающих тебя укокошить. Особенно расстарается жрец и дружки вождя. Знаешь, как давно они травят этого старого пьяницу? Подсыпают яду в пиво помаленьку, чтобы издох тихо, как бы и сам. Так что лучше пусть сами придут. А когда придут? А когда придут, мы их тут и встретим, сказала остроухая. Меньше живых противников твоей власти, больше шансов стать главным и прожить долго. А получать от мукок по морде обязательно, ухмыльнулся я. Уж больно мне запомнилось, как вождь получил от гориллы по роже. До сих пор щека синяя, у дурака рогатого. Они могут и не прийти до самого сбора урожая, сказала рогатая, а потом могут не приходить целый год, подтвердила эльфийка. Покажи им свою магию разок, может, отстанут от тебя, да и деревенских будут грабить поменьше. Это не очень надежный план, сказал я вполне очевидную вещь. Какой есть, я сильна в импровизации, пожала плечами Айрис. Нормальный план, — сказала Мона. «Сидеть в глуши не вариант, все равно тебе как магу придется выйти на свет. Угости-ка нас лучше яблоками», — попросила рыжая. Пришлось угостить. Вдвоем они сожрали 15 яблок и валялись на полу счастливые еще полчаса, поглаживали сытые брюха, пока я наблюдал за пленными. «Как вкусно», — сказала тихо рыжая, поглаживая себя по набитому животу. Мона, помолчав, добавила: «Теперь я понимаю, как древние маги строили огромные дома из камня. Это все колдовство. Кто-то идет», — сказал я. Прошло несколько часов, и вождя хватились. Все знали, что он пошел решать свой спор с чужаком, да что-то задержался. Ваны пошли его искать. Пятерка ванов-воинов с копьями и щитами пошла к избушке Айрис. Перед ними предстал труп их сородича, просто брошенный на земле, и вождь с двумя своими лучшими воинами, привязанные к дереву как рабы, что было крайне унизительно. «Освободи нас!» — крикнул вождь. «Еще чава!» — сплюнул Ван на землю. «Давно хотел сделать то же самое. Оставайся, где сидишь, тебе идет, ха-ха. Дурак, колдун вас убьет, если не объединимся!» — крикнул второй, привязанный к дереву Ван. «Что здесь происходит?» — раздался голос с порога избушки. Это спрашивала Мона. За ее спиной стояла Айрис с луком, а впереди обеих вскоре вышел я. «А ты, колдун, по что держишь вождя в полоне?» — обратился ко мне воин. «Потому что тот пожелал ограбить и убить меня, и проиграл». «Проиграл тебе поединок?» «Ага», — сказал я. «Он колдун. Чародейством своим меня с ног сбил. И убил Алафа», — крикнул вождь. «А что с того?» — спросил воин Ван. «Если ты проиграл ему бой и сдался, выходит, ты теперь не вождь. Так ведь получается по нашим законам? Там была проклятая. Она ранила меня в руку. Это был нечестный поединок», — взревел вождь. Воин Ван от этого разозлился еще сильнее и ответил: «И не стыдно вам? Вас же было четверо. Я Айрис помню еще малышкой, как она тягала котов за хвост и играла с полевыми мышами. Кажется, это было вчера. Ты злодей, выгнал ее в лес совершенно одну, потому что она тебе, старому кабану, отказала. Не постеснялся ты предложить ей статус второй жены, хоть она и якобы проклятая». Айрис в тот момент глазки опустила и притворилась девочкой-стесняшкой. «Посмотрите, какая я миленькая и безобидная. А недавно волка свежевала и в его кишках копалась. Хотела их почистить и колбасу сделать, фу. А до того предлагала всех троих ванов зарезать и сделать приманкой для волков». Мона тем временем подошла поближе к дикой яблоне, что стояла немного в стороне, между воинами и связанным вождем, и привлекла общее внимание хлопком, как у них принято. «Максим не просто колдун, он настоящий чудотворец. Его сила может легко накормить всю деревню. Никто больше не будет голодным, если вы признаете его законным вождем». Ваны на некоторое время подвисли. Конечно, в их мистическом понимании мира колдовство – это часть жизни, и подобное считается теоретически возможным, но, чтобы накормить целую деревню, в это они пока не верили. «Пусть покажет, а мы посмотрим, на что он горазд», – сказал воин Ван. «Делать нечего, придется явить им великое чудо. Главное, не обгадиться, а то смешно будет». Я подошел к дикой яблоне, немного постоял, похрустел костяшками пальцев, привлекая общее внимание, приложил руку к стволу и наполнил дерево силой, как я не раз делал это раньше. На секунду свет в глазах потух, и я отшатнулся назад, ощутив упадок сил. Но сработало, с дерева посыпался целый дождь огромных сочных красных яблок. Ваны некоторое время стояли в недоумении, а затем говорливый воин подошел ближе, взял яблоко и надкусил его. «Ммм, словно медовое», — сказал он довольно. Остальные воины тоже стали брать яблоки и есть их. Следующие минуты три никто не разговаривал. Все обжирались так, что слышны были только стук зубов и чавканье. «Вкуснятина», — сказал другой Ван, и остальные согласно замычали. Две хитрые бабы тоже жрали яблоки, хотя совсем недавно лежали на полу избушки, обожравшиеся и очень довольные жизнью. «Он может так каждый день», — сказала как бы невзначай Мона, чем однозначно привлекла много внимания воинов. Вот теперь на меня смотрели совсем иначе. На суровых лицах этих неприхотливых и повидавших всякое мужчин появилось искреннее уважение и большое одобрение. За эти 5 минут я стал им ближе, чем старый вождь был когда-либо. «Дайте и мне попробовать», — сказал привязанный к дереву Ван. Ему дали откусить яблоко, и тот жевал его с очень довольным видом. Наконец, когда эти жилистые и не раз видавшие голод люди наелись, а яблок они сожрали каждый по 7 штук, они заговорили: «Мой статус, новый статус требовалось прояснить, а великий чудотворец Максим, Примешь ли ты нашу скромную деревеньку Малые Мхи под свою могучую руку? Боги даровали тебе мудрость и великую силу. Ты, несомненно, носишь их знак, что мы в тебе сразу и почувствовали. Прими же нас как своих подданных, а мы все присягнем быть верными тебе навеки вечные и будем верно служить тебе и твоим потомкам». С этими словами воины встали передо мной на одно колено, а Мона и Айрис опустились на два. Кажется, здесь требуется ответить чем-то пафосным, ведь момент для их первобытных душ сейчас очень важный. Подобные ритуалы имеют в их мистических разумах огромный вес. «Встаньте, вольные ваны Малых Мхов. Я, Максим Чародей, принимаю вас под свою руку и обязуюсь быть вашим вождем, мудро править вами и делиться с вами своей силой и милостью богов». Они приняли мои слова. Все встали уже радостные и счастливые. Хитренькие Айрис и Мона улыбались, а воины поднимали свои копья в небо и громогласно скандировали: «Максим Чародей! Максим Чародей! Максим Чародей! Максим Чародей! Максим Чародей! Максим Чародей! Максим Чародей! Максим Чародей! Максим Чародей! Максим Чародей! Максим Чародей! Максим Чародей!» Закончив скандировать, они напомнили мне о том, что важный в их глазах правовой вопрос пока не урегулирован. Умба Беззубый, их прежний вождь, еще жив, и я обязан его убить. Вот как, пока он жив, стать вождем деревни мне не светит. Убить предыдущего обязательно, иначе воцарения и мудрого правления Максима и Яблочного не будет. «Чего ты? Просто убей его», — шепнула мне на ухо Рогатая, почувствовав мои колебания. «Убить в бою, это я могу, меня совесть не мучает, того вона за шип и не раскаиваюсь. Но подойти и зарезать связанного, это уже не по мне. Извините, так не пойдет». Вождь сначала поник головой, расстроился и стал молиться, но потом понял, что я не иду его убивать. Я собирался пощадить его, и нужно было придумать причину. «Он будет мне полезен», — сказал я. «Я поставлю на него магическую метку, которая не позволит ему скрыться от меня и предать». «Ты хочешь сделать его рабом?» — изумились ваны. «Не совсем. Скорее не опасным для меня. Он не сможет мне навредить, если, конечно, не хочет, чтоб его душа сразу отправилась в Хильхейм». «Странно это», — сказал Ван, — «но мы можем это принять. Он будет твоим рабом и искупит все зло, что причинил жителям деревни. Так даже лучше. Разумеется, никакой метки я ставить не умел. Это просто обман. Авось этот дурень Рогатый поверит». Я шел к бывшему вождю, и с каждым моим шагом тот в суеверном страхе пугался все больше. Когда я протянул руку, чтобы положить ему на лоб, он завыл и попытался вывернуться. «Не сбежишь». Я положил ему руку на лоб и направил туда немного своей силы. Он должен был это почувствовать, чтобы поверить в волшебную метку. Стоило мне убрать ладонь, как я увидел на лбу вона небольшой светящийся след. Это была странная печать с непонятными мне символами. Светлая и яркая она была видна каждому, после чего потухла, оставив на коже Умбы шрам. «Немыслимо!» — воскликнули Рогатые. «Все видели, что я сделал, все были поражены. Я и сам удивился, но не подал виду, нужно держать марку великого волшебника. Вот уж не думал, что могу и такое. А-а, что ты со мной сделал? Ты-ты-ты!» — завис вождь. Он хотел что-то сказать и не мог. «Ты, он, кажется, не может тебя оскорбить», — сказала Рыжая. «И не только, ударить тоже не может», — сказал я с важным видом. «Словно так и должно быть, словно так и планировалось. Развяжите его». Воины выполнили мою команду. Бывшего вождя развязали, и первое, что он сделал, это замахнулся на меня кулаком и попытался стукнуть. Вот только неведомая сила остановила его кулак в сантиметрах в 20 от моей головы, и он не смог меня даже коснуться. «Чудо! Как есть чудо!» — удивлялись ваны. «Чародей! Истинный чудотворец!» — говорили ваны в своем суеверном ужасе. «Я бы и сам на их месте испугался. Соберите яблоки в одну кучу. Мы идем в деревню», — сказал я. «И вот еще что, первым своим указом я отменяю изгнание Айрис и впредь запрещаю изгонять кого-либо без моего дозволения. Не все будут тому рады», — сказал воин Ван. «Она ведь как-то жила среди вас, будет жить дальше». «Тыще!» — пытался оскорбить меня бывший вождь, но не оскорбить, не ударить уже не мог. «Заткнись и помоги им», — приказал я, и он нехотя пошел выполнять команду. Собранные в кучу яблоки я спрятал в свой пространственный мешок, чем вызвал у Рогатых еще один приступ восторга и суеверного ужаса. «Чудотворец Максим может прятать и возвращать вещи по своему желанию», — сказала им наставительно Мона, и те покивали как болванчики. Сборы у Айрис много времени не заняли. Все, что было ценного в избушке, она сложила мне в волшебный мешок. Правда, забрасывать избушку насовсем не планировала. Будет охотничий домик, и еще одно укрытие на всякий случай. Собрав все вещи и освободив пленных, мы отправились назад в деревню. Глава 6. Первое, что я сделал на неожиданной для себя должности, это явил яблочное чудо народу. Взял дикую яблоню недалеко от деревни, влил в нее немного силы и получил на выходе сотню яблок и небольшую мигрень. Яблоки тут же разобрали. Хватило не всем. Учитывая, как бедные и голодны были ваны, то неудивительно. К счастью, у меня в мешке было 300 яблок. Я организовал выдачу в длинном доме вождя. Вывалил на большой стол целую гору в 200 яблок и подпускал ванов по одному, чтобы брали каждое одно яблоко. Это их норма на сегодня. Уж как они были благодарны мне, словами не передать. Когда ты едва сводишь концы с концами, даже обычные яблоки – это благодать. Амона тем временем говорила со знакомыми и распускала через них правильные слухи. О том, как я одолел вождя в честном бою, о том, как я легко являю такие чудеса по 10 штук на дню, о том, как запросто смогу накормить всех голодных, стоит мне пожелать, и так далее, и тому подобное. Сарафанное радио здесь работает как следует. Уже через час вся деревня знала обо мне все. Наевшись яблок, жители приходили ко мне на присягу. Воины становились на одно колено, все остальные на два. Каждый из 200 жителей произнес мне клятву верности, включая жреца и старых воинов, что были друзьями Умбы. «Нужно принести благодарственные жертвы», — громко говорил размысл жрец. «Зарежем 10 лягухов». Лягухи здесь тоже были, пару десятков я видел. Эти невысокие и зеленые, но вполне разумные создания были здесь рабами, и они прекрасно поняли смысл слов жреца. «Никаких жертв», — отрезал я, чем вызвал всеобщее удивление. «Если вы из-за таких мелких чудес желаете пустить под нож 10 лягухов, то через месяц их совсем не останется». Жрец и окружающие некоторое время чесали репы и думали. Мои аргументы до них дошли. Мол, эти чудеса ерундовые, не надо по такому жалкому поводу резать по десятке рабов. А великий чародей, не прогневайся на нас, лебезил жрец. Но все же хоть одну жертву, а принести надобно. По глазам я понял, что мою позицию он полностью принимает, но против традиции их мистической логики идти нельзя. Хотя бы одна жертва должна быть, и я нехотя согласился. Все повторилось в точности, как и было в прошлый раз. Еще одна несчастная лягушка издохла на колу, а лбы всех присутствующих мазали кровью. Затем все вернулись в длинный дом. В честь нового вождя, пир, кричали воины, пир, поддержали их жители, пир, кричала Айрис у меня над ухом так, что его слегка заложило. Пойти против этой традиции было нельзя. Пришлось объявить пир, на который были приглашены все жители, хотя обычно приглашали только мужчин. Основным блюдом, конечно, были яблоки, весь оставшийся запас которых был на большом столе. Все запасы пива и какого-то жуткого местного самогона были распечатаны и оказались на столе. Помимо яблок была и свинина, несколько куриц, дикие утки, супы, лепешки, чаще всего из кукурузной муки, ягодные морсы с медом, жареные насекомые, фу какая гадость, и некоторые другие блюда, чье содержимое я затрудняюсь опознать, потому и не пробовал. Все-таки ваны нищие, но не настолько, как я полагал. Они жили совсем капельку лучше, чем мне показалось изначально. Совсем капельку, ведь только теперь я мог рассмотреть их более внимательно и поразить тому, насколько некоторые из них худые. Жрали от пуза, пили все вместе до дна, горланили странные и вульгарные песни, даже били в барабаны и стучали по столу кулаками в ритм. Римляне и назвали бы их варварами, а мне показалось, что есть в этом древнем празднике есть что-то приятное и душевное. Когда уже стемнело и яства стали заканчиваться, я сходил к ближайшей яблоне и добыл с нее 50 яблок, чем вызвал еще больше восторга у пьяной толпы, чем днем. «Яблоки довольно вкусные, если их запечь», — шепнул я на ухо Айрис. Та поняла меня правильно и пошла на кухню организовывать. Вернувшись в деревню, она вела себя с местными естественно и спокойно, как и они себя с ней. Никто ее проклятый не обзывал и не шарахался в сторону, по крайней мере при мне. И вообще Айрис и Мона на пиру сидели справа и слева от меня. Только потом я краем уха услышал, что их именуют моими женами. А чему удивляться? Обе сами напрашивались. Что хотели, то и получили. Чем больше пил на этом пиру, тем больше слипались глаза. Уже и не помню, как ел печеные яблоки и как расхваливал их перед всеми. Потом поднимал новые здравницы, декламировал стихи и слушал местные нескладные пародии на них. А потом пир закончился и меня увели уже в мои покои. Увели холопки, аж 3 штуки, Их держал при себе Умба, теперь они мои. Они должны были помыть мне ноги, забрать вещи на стирку и уложить спать. Мона отослала их с вещами, а мыться нам было не досуг. Втроем, я и две мои жены, завалились на шкуры и уснули на большее нас уже не хватило. Утром я проснулся далеко за полдень, по крайней мере так мне сказали наручные часы. Я настроил их на местное время, ну как настроил более или менее, на глаз. Первое, что я увидел, это Мону, готовящую на огне в котелке айрис какое-то угощение. Она помешивала варево деревянной ложкой и делала это так легко и естественно, словно она давно моя жена и живет в этом длинном доме много лет. Заметив, что я проснулся, она улыбнулась и полезла ко мне с поцелуями. Я с бодуна пах как ванны, потому мне было предложено освежить запах рта кружкой каких-то ароматных трав. И вправду помогло, больше не воняло. Отзавтракал я нажористым супом с курицей, зеленым луком и вареным зерном. Здесь такая пища считалась очень богатой. Мой дорогой, обратилась ко мне Мона за столом. Честно, мне было приятно это слышать. Да, дорогая, ответил я тем же, чем взывал улыбку. Вонючка Умба желает забрать свой топор. Это все, о чем он просит нового вождя. Какой топор? А вон на стене висит. На стене и вправду висел большой топор, только каменный. Таким много не навоюешь. Скорее разобьешь, чем разрубишь пару голов, а дальше он или затупится, или скорее сломается. Мусор, короче говоря, пусть забирает. Это лучший топор в деревне. Им можно дерево срубить, нет. На кой черт он тогда? Им даже в зубах не поковыряешь. Скажи холопке, чтобы отдала ему топор. На этом все, остальные его вещи мои. Все так, вождь. А как же наказание? За то, что творил зло и плохо правил. Она кивнула мне. Пусть придет завтра вечером, я скажу ему, чем он займется. Нужно придумать, какой тяжкой работой его нагрузить. Может, просто изгонишь его, он пойдет в другую деревню. Покачал я головой. Не пойдет, изгоя нигде не примут. Тем более бывшего вождя. Изгнать его было бы справедливо, он многим тут нагадил. Нет, пока он останется здесь. Слушаюсь, мой муж. Кстати, об этом, вы теперь мои жены? Да, мы теперь твои жены. А что? Ты брал нас, мы свободные женщины, мы были невинны, теперь мы твои. В невинность остроухой я верил, а вот рогатая давно ее потеряла. Тем не менее, это никак не умаляло ее в моих глазах. Они помогали мне, я им, и теперь от них не откажусь. А если приданое хорошее дать? Спросил я просто для штуки. Ты хочешь нас выгнать? У Моны поднялась одна бровь. Конечно, она не верила в то, что ее прогонит ни на одно мгновение. Нет, ты моя жена, вы обе. На том и порешим. Этот ответ ее полностью устроил. Больше эта тема не поднималась. В этом примитивном обществе такие вещи утроены весьма просто и в то же время серьезно. Взял свободную, женись. Лучше по-хорошему. А что холопки? Осведомился я о трех рогатых девах, что нам служили. Я одну отпустила. Она была моей подругой. Утром дала ей свободу от твоего имени при всем честном народе и немного еды, и так не на обмен. Одна моя бровь поднялась. Не то чтобы я был сильно обеспокоен, но самоуправство без внимания оставлять нельзя. Не смотри так, Максим, я теперь работаю за нее. Она готовила и стирала, я умею это гораздо лучше, все сделаю. А как же твое ремесло, точнее ремесла? А ты можешь железо просто из земли достать, как яблоки с дерева? Правда, можешь? Загорелись ее глаза в большой надежде. Не могу, сейчас не могу. Обломал я ее, она аж погрустнела. Корзины плести и веревки делать я не хочу, пусть кто другой этим занимается. А как будет железо, так ты меня из кузницы силком не вытащишь. А где айрис? На охоту пошла, ловушки вокруг деревни ставит, хоть в одну из десятка, а что-нибудь попадется, будет сытный ужин. Она тем всю жизнь занималась. Ладно, тогда мне пора перенимать дела прежнего вождя, сказал я. Нужно понять, чем он занимался. Чем занимался? Дай-ка подумать. Пил с друзьями, бил холопок, домогался молоденьких. А если серьезно? А если серьезно, то ты отвечаешь за эту деревню. Судишь людей, решаешь споры, следишь, чтобы все работали и платили подати. Тренируешь воинов, хотя с кем тут воевать, следишь за домом. Охотишься, старый Умба любил охоту, хотя куда ему до нашей айрис. Еще нужно, чтобы кто-то из твоих воинов следил за морским берегом. Это требование асов. Один воин всегда сидит на скале и вглядывается в голубое море. До моря идти 2 дня, каждую неделю воин меняется, нужно дать ему еды, не забывая об этом. И давно к вам приплывали корабли? Очень давно, при наших бабушках. Но следить за морем мы должны. Почему? Не знаю, но они требуют, проклятые асы. К Кстати, об асах, начал я. Не надо, Максим, забудь о них. Знаю, что у тебя на уме, но не надо им сопротивляться. Это бесполезно, только погубишь себя. Как погубили себя многие хорошие мужи. Наши матери росли без отцов из-за этого, и я никому не желаю такой судьбы. Значит, не отец научил тебя кузнечному делу, это был отец Айрис, Далгас. А почему не ее? Не успел. Она была маленькая, а я куда старше и росла сильной. Вот мой отец и уболтал его. Тогда они оба еще были живы. Я не хочу об этом больше. Прошлое вспоминать она не любила. Много плохого у них тут приключилось. Я решил не наседать. Рано или поздно сами все расскажут, а пока нужно потренировать свои способности и проверить, что еще я могу. Как только Айрис вернулась, мы пошли с ней в лес вдвоем. Проверить мои силы, хотя она восприняла это как призыв потрахаться. Так что тренировка моя началась на полчаса позже, и я об этом не жалею. Я подошел к совершенно обычному дереву и применил к нему свою силу. Никаких плодов не появилось. Зато листья выросли громадные и очень насыщенного зеленого цвета. Они несъедобные, сказала мне остроухая. Следующей жертвой моего эксперимента стало хмельное дерево. Небольших зеленых шишечек на нем выросло несколько сотен, так что Айрис еще с полчаса собирала их в свой мешок. Из них она собиралась варить какой-то там успокаивающий чай. «Максим, приложи силу вот здесь», указала она на какой-то зеленый кустик. «Я в них не разбираюсь, горожанин же». Я сделал, как она просила. Визуально не произошло абсолютно ничего. Зато, когда она схватила этот кустик обеими руками, из земли выскочила здоровенная насыщенного оранжевого цвета морковь. А во, изумилась она и положила трофей себе в мешок. После этого она еще пару раз просила меня использовать мои силы. Я взращивал ей всякие целебные и не очень травки. Некоторые из них помогали от боли в животе или еще где-нибудь, а другие просто делали суп вкуснее. В конце концов мой ресурс стал подходить к концу, и я снова побледнел и ослаб. Тогда мы и пошли домой, а время было уже к обеду. Мона держала огромную морковь двумя руками и думала о чем-то своем, о чем только ей известно, но вскоре морковка была вымыта и покрошена в суп. Мы отобедали втроем, за небольшим столом в глубине длинного дома. Пожалуй, этот дом не очень уютен на вкус жителя моего времени. Ввиду его огромных размеров зимой здесь будет холодно. Большая печь не отопит такого огромного помещения. Да и весь дым от нее идет внутрь дома. Комнат здесь как таковых нет, есть только перегородки из ткани. Из мебели сундуки и лавки у стены, да стулья и длинные лавки в большом зале у стола. Кровати тоже нет, сон здесь предполагается на куче соломы внутри большого тюфика, да на глиняном полу укрывшись шкурами. Сейчас теплое время года, спать можно и так, но зимой продует. У меня не очень крепкий иммунитет, а лекарств здесь нет, придется как-то утепляться и ставить кровать как-нибудь потом. Холопки выглядят хорошо откормленными и прилично одетыми, не чета тощим женщинам деревни. Кому из них в жизни пришлось труднее, это еще большой вопрос. После обеда ко мне пошли первые просители, и вовсе не с судебными разбирательствами, нет, им нужно было исцеление. Мать притащила своего ребенка лет 10 на вид, тот уже третий день кашлял и болел горлом. Она просила помощь. Уж вряд ли моя сила умеет исцелять, хотя я бы и не отказался. На сегодня я свой лимит исчерпал, колдовать не смогу. Зато в моей сумке, с которой я шел с работы, были спрятаны лекарства. Да, я человек не с самым лучшим иммунитетом, периодически болею, простужаюсь. Потому всегда ношу с собой всякие лекарства для горла и носа, и даже ушные капли. Здесь моя привычка пригодилась. Я достал из волшебного мешка свою сумку и там разыскал нужное лекарство, затем подозвал пугливого мальчишку поближе и попросил открыть рот. Тот подчинился, и моему взору предстало очень красное горло. Я пшикнул туда лекарством несколько раз и велел некоторое время ни пить и ни есть, и приходить ко мне два раза в день, чтобы я лечил его снова. Благодарная женщина низко поклонилась и заставила также низко поклониться своего оболтуса. Они ушли. «А мне можешь так сделать?» – спросила Айрис. «У тебя горло болит?» – спросил я скептически. «Эта штука приятно пахнет, как я даже не знаю, как вишня. Это лекарство для детей, потому оно немного сладкое и пахнет хорошо. Дай попробовать». Пришлось бе. Пустая трата ценного в условиях древности ресурса, зато Айрис была довольна и чмокнула меня в щеку. Следующим пришел уже седой Ван, и проблема его тоже была со здоровьем, зуб болел. Пришлось играть в стоматолога, и это было даже интересно. Никто из вождей таким не занимался, но лекарствовать в деревне было некому. Последняя травница перебралась из малых мхов в большие мхи год назад, когда ее стал домогаться Умба, вот козел, а точнее Ван. Айрис напоила его какими-то травами, чтобы притупить боль, а я прокипятил в ее котелке плоскогубцы. Остались в сумке еще с прежнего мира, промыл их самым крепким самогоном и вырвал старому Вану зуб. Уж пришлось повозиться с ним, корень зуба сидел глубоко, куда глубже, чем у нормальных людей, хотя и там бывает всякое. Рану промыли крепким алкоголем, и Айрис дала ему обезболивающие травки с собой. Благодарный Ван ушел. А вот третий из пришедших Ванов, увидев Айрис, сразу ушел. Все-таки есть те, кто считают ее проклятой и не хотят связываться. Но остроухую это не расстроило, она привыкшая. Тем временем в крепости Мукок вожак обезьян сидел на своем троне и выслушивал последние новости. Одну из них принес Ракор. Он же разумная птица, способная говорить, и дивные вещи эта птица рассказала, о том, что в захолустной деревеньке Ванов завелся странный эльф, способный творить всякие чародейства, да волшбу. Говорят, он может накормить всех голодных и сделать любое дерево несущим плоды, а любое, даже самое заброшенное поле, богатым на урожай и полным пшеницей кукурузы. Обычные байки, мало ли что болтают, вот только Ракор принес с собой яблоко, одно единственное. Для яблок еще не сезон, однако вот оно перед вожаком, самое настоящее яблоко, да еще и огромное. Вожак обезьян с радостью его сожрал, он вообще был чревоугодником со стажем, и был очень доволен его вкусом. Сладкое, словно медовое, оно было восхитительно. Такую вкусность еще большой обезьян не ел никогда. Вот тогда обезьян принял решение, кто бы ни создавал такие яблоки, он должен быть его рабом. Его непременно нужно захватить, а потом, наевшись сладких плодов, можно и хозяева массам сдать. Выслужится как следует, тогда хозяева одарит его своей милостью, и будет он снова молод и полон сил, ибо в их силах исцелять смертных и недолговечных от старения. «Найдите этого колдуна и приведите ко мне», — скомандовал вождь обезьян, и его воины, поклонившись, пошли исполнять его волю. Глава 7. Чем я занимался следующую неделю? Помогал ванам сеять пшеницу, разумеется. Те как раз распахивали поле и сеяли зерно, да распахивали железным плугом. А вот пахали не на лошадях, а на самих себе, запрягали в плуг мужчин. И больше всех старался бывший вождь, чтобы искупить свою вину за прошлое. Лошадей, даже самых завалящих, в деревне не было. Мона ходила в соседнюю деревню, да не сторговалась, не продали даже самого маленького коня, почти что пони. Несколько ванов запрягались вместо коня и пахали землю. Я же насыщал эту землю своей магией. Уж не знаю, помогало ли и сильно ли, но я старался. Когда пшеница взойдет, тогда и посмотрим. И каждый день я кормил деревню яблоками. До отвала. Сколько мог, столько и делал. Просто чтобы все были довольны моей властью. Однако мирная жизнь не могла продолжаться долго. Не тот это мир, чтобы жить в мире и гармонии. В деревню пришли Мукоки. Весть о подходящем отряде волосатых горилл облетела всех со скоростью лесного пожара жарким летом. Большая часть жителей просто на рефлексах побросала нажитое и убежала в лес. Мне же пришлось приложить немалые усилия, чтобы по крайней мере часть жителей осталась со мной. «Всем воинам взять оружие и собраться у длинного дома», — сказал я, и меня послушали. За последнее время мой авторитет очень вырос. Человека, который решил проблему с голодом, вообще должны на руках носить, и уж тем более слушаться. И они послушались. К моменту, как обезьяны шлялись по деревне и искали, чего бы украсть со мной, у длинного дома стояло по крайней мере 20 взрослых ванов. Большинство со щитами и копьями, хотя были и лучники. Мукок тоже было 20, тоже со щитами и копьями, правда, они были еще крупнее ванов и куда лучше сложены, явно питались гораздо лучше. Они бродили по деревне, воруя попавшиеся вещи, даже в дома входили, но увидев непривычно большую толпу вооруженных ванов, пошли к нам. Видок у них был угрожающий, морды хмурые, глаза узкие и подозрительные, некоторые скалились, показывая нам свои гнилые клыки. Не привыкли, что их встречают с оружием в руках, и к неповиновению тоже не привыкли. «Добрый день, господа хорошие, что привело вас к нам?» — спросил я радушно и дружелюбно, хотя было это наиграно. Ваны поняли сарказм, а вот глупые мартышки нет. Выражения их лиц были слегка озадаченными. Похоже, они приняли мою вежливость за чистую монету. Некоторое время они молчали, слегка сбитые с толку, и топтались на месте, но затем природная агрессивность и привычка всех унижать сделали свое дело. «Ты есть тот чародей, что яблоки делать?» — спросила меня горилла. «Надо сказать, что хоть неведомая сила и переводит для меня все слова, Но даже я почувствовал этот страшный акцент. Говорило оно как-то криво, речь давалась ей с трудом. «Это я. Желаете купить пару яблок?» «А, купить?» – удивилась обезьяна. «Мы ничего не покупать, мы брать. И ты идти с нами к наш вождь. С чего бы это? С того, что ты теперь наш раб. А вы вон нанести еда, или я вас бить?» Закончила свое предложение обезьяна. «А если я отказаться?» – спросил я. «Ты, отказать нам, мы тебя бить», — рявкнула волосатая тварь и замахнулась на меня древком копья. «Да, миром не получится, как я и ожидал. Ну что же, значит будет по-плохому». Я открыл инвентарь, на голову обезьяне и ее сородичам свалилась небольшая гора камней. С последнего раза я насобирал их еще больше, да преимущественно крупных. Все это вывалил на них. Наглая обезьяна тут же получила пролом черепа. Да и стоявшие рядом с ней мартышки были погребены под этим обвалом. «А-а-а!» — ревела другая тварь, получившая по башке. «Вайна!» — кричали другие обезьяны, бросаясь в бой. Из 20 мохнатых травм получила половина, а погибли сразу 5. Неплохой результат, но если бы ваны меня не поддержали, быть бы мне битым. И они поддержали, уж больно много обид они держали на наглых мартышек. Твари тут же забросали копьями, убив и ранив еще парочку. После этого обе стороны схлестнулись в яростной беспорядочной рукопашной. Пусть обезьяны были сильнее ванов, но последние были умнее и куда злее. Обезьяне агрессивность не шла ни в какое сравнение холодной яростью тех, кто прожил свою жизнь под ярмом и увидел призрачный шанс его скинуть. Битва продолжалась всего ничего, буквально пару минут, и этого хватило, чтобы ни одна мартышка не ушла. Даже тех, что пытались бежать, ловили и добивали. Отличился даже прежний вождь, убивший каменным топором двоих мохнатых. Все было, конечно. Обезьяны повержены, раненые ваны отнесены в дом. Их было 6, и парочка точно были не жильцы. Лечить ранения живота в древности не умели. Возник стандартный вопрос, что теперь делать. Ведь все произошло так стихийно, никто и не планировал воевать с обезьянами. У ванов и в голове такое не помещалось, как это так, воевать с ними. Они же сильные. Никто не хотел отвечать за убийство обезьян. Некоторые стали собирать вещи и поглядывать в сторону леса, ну или соседней деревни. Может, тамошние не выдадут, но на следующий день из той деревни пришли ваны, искать убежище здесь, на самом краю мира. Почему? Обезьяны, разыскивая таинственного колдуна, устроили погром и там. Несколько десятков ванов угнали в рабство, других убили. Все оставшиеся яблоки забрали, оставили в деревне гарнизон, а вождя повесили на дереве. «И что, вы так и будете это терпеть?» — спросил я их и напоролся на стандартный ответ. «А что делать?» «И вправду», — иронизировал я. «А что вам, бедным, делать? Я поведу вас, мы добьемся справедливости», — добавил я и увидел на их лицах скепсис, удивление и ужас, у каждого индивидуально. «Да, ваны морально не готовы к войне, и своих притеснителей они боятся как огня. Хотя вот за меня вступились и сражаться стали. В итоге под рукой у меня оказалось 40 воинов. Хотя настоящими воинами среди них было меньшинство. Гарнизон обезьян в больших мхах, деревне, где я продал яблоки, тоже был 40 рыл. Почему бы не попытать удачу? Ух, как отговаривала меня от войны Мона. Такая пацифистка, что диву даюсь. В ее глазах борьба — это всегда смерть. Предлагала бросить все и сбежать в леса. Мукаки глупые, и лес не жалуют. Там никогда не найдут. Можно будет и избушку построить, и будет что есть. А там можно в другие земли перебраться и заняться торговлей. Мне то великому магу уж точно будет, что предложить местным. Да и 30 жителей уже проголосовали ногами, сбежав в лес. Но у многих из оставшихся недоумение и шок сменились яростью и горячим одобрением моих действий. Нет никого кровожаднее восставших рабов, ибо им нечего терять, и они мстят сразу за все. Так что мой отряд вскоре вырос уже до 60 ванов. Можно было идти в поход, хотя полководец я такой себе, а знания мои из плоскости, чего в интернете нахватался, то и знаю. На целую неделю предоставленные сами себе, обезьяны в больших мхах только бухали и жрали за троих. Идти искать таинственного колдуна — еще чего, дурных здесь нет. Пусть сам себя ищет, авось и найдется. Бегать по лесам — это дело не для них, они воины, они ищейки. А колдун небось давно избежал. Отряд, отправленный в малые мхи, не вернулся. Ну и ладно, наверное, тоже загуляли. Идти проверять их никто не собирался. Обезьяны и дальше пили пиво и местную сивуху, от которой иногда выворачивало, но зато пьянило очень хорошо. В тот злополучный вечер обезьяны валялись на полу в большой хижине и мирно дрыхли. Там их набилось аж 20 штук, все пьяные в стельку, вонючие, да с брюхами, набитыми местной едой. Одна из обезьян проснулась от странного стука за окнами. Ставни были закрыты, по ним словно кто-то стучал. Удивленная тварь тем не менее не захотела ничего выяснять. Все равно местные трусливые ваны ничего им не сделают. Вместо этого она решила выйти на улицу и отлить. Странно, но входная дверь не открывалась, она была заперта. Пьяную обезьяну и это не смутило. Ее ум был слишком мал, чтобы заподозрить опасность. Она благополучно отлила в углу дома и пошла назад спать. Проснулась обезьяна только когда почувствовала запах дыма. Вот тогда ее куцые мозги осознали нависшую угрозу. Она, как и ее сородичи, вскочили и бросились к окнам и дверям, но все было заперто. А тем временем здание уже горело, а от дыма становилось нечем дышать. План мне предложила Айрис. Ох уж и сообразительная эльфийка на всякие кровожадные выдумки. Входную дверь мы подперли бревнами, а ставни окон заколотили при помощи досок и железных гвоздей. А больше ничего и не требовалось. Крыша то соломенная, набросали на нее горящих веток и пожар вспыхнул. 20 мукок сгорели заживо. Хотя сначала угорели дымом, а потом сгорели. Несмотря на свою силу выбить двери и окна они не смогли. Точнее, одна тварь смогла. Выскочила из окна уже в самом конце и была заколота рогатыми без всякой пощады. Но это была лишь малая часть гарнизона, еще примерно 20 мукок спали в домах по двое или трое, а семьи ванов они давно выгнали на улицу. Большинство мохнатых от пожара даже не проснулись, потому всю ночь ваны бегали по деревне и уничтожали эти мелкие группки. Тяжело сопротивляться, когда ты пьян в стельку, а на тебя сонного бросаются разъяренные рогатые. К утру все обезьяны были уничтожены. Двоих мукок поменьше взяли в плен живыми. Их вывели на центральную площадь деревни и забили до смерти палками. Чему большая часть местных была очень рада.